Алло. Да. Добрый день, а мне нужна Ольга. Нет ее на данный момент. Кто? А когда я могу перезвонить, когда она будет по этому номеру? А что вы хотели? Это чистый лист, юридическая компания, которая занимается ее вопросом. Вопросом в плане чего? В плане решения ее кредитных проблем по договорам. Ну, позже перезвоните. Хорошо, спасибо. Ага. Я правый магнит отсюда. Да. Добрый день. Здравствуйте. А могу я услышать Оксану? Оксану? Нет, не можете. Ой, сейчас, одну секундочку. Ольгу, простите, Ольгу. Ольгу тоже не можете. Что вы хотели? А скажите, а как можно с ней связаться? Это чистый лист. Я сегодня вам звонила, мне нужно срочно с ней переговорить. По ее же вопросам. Ну, я понял, я вас услышал, что вы хотите с ней связаться. Вы ей... А с кем я сейчас разговариваю, скажите, пожалуйста? Меня Алексей зовут. Алексей, дело в том, что она оставила этот номер как контактный с собой. Ага. Я могу узнать, с кем вы приходитесь, Ольга? Ну, можете считать, что знакомы. Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, как я могу связаться с Ольгой Валерьевной? Она вам... Или пусть она со мной она свяжется. Она вам оставляла свой второй номер? У меня несколько ее номеров, на самом деле. Просто я звоню ей по тому, который она нам отставляла, второй номер. И он недоступен. В общем, так. А вопрос непосредственно в ее интересах, потому что у меня есть просто ряд моментов, которые мне просто необходимо с ней обсудить. Я понял. Я в курсе насчет ее вопросов. Как бы. Вы можете задать мне эти вопросы? Нет, я их могу задать только непосредственно Ольге, так как непосредственно она является вашим клиентом. Я понимаю, а вас я, к сожалению, не вот, ваше... Вот вы сейчас вот говорите как коллектор. Нет, я говорю как компания, которая защищает ее интересы. У вас какая-то финансово-правовая организация, да? У нас юридически правовая организация, мы заключили с Ольгой договор в защиту ее интересов в связи с микрофинансовыми организациями, с которыми, в свою очередь, у нее заключен договор. Я понял. И как вы юридически ее представляете? Каким образом? Я прошу прощения, я не понимаю просто для себя и юридически неграмотно. Мы защищаем наших клиентов, и более того, у нас конфиденциальность договора с клиентами. Я не знаю, ни кто вы, ни кем вы ей приходитесь, и не вправе обсуждать с вами интересы наших клиентов. Я могу это обсудить только с Ольгой. Поэтому я хочу у вас узнать, каким образом я могу с ней считаться. Вы как процедуру банкротства делать? Либо, вы можете оставить контактный телефон наш, тем более Ольга его прекрасно знает, с просьбой связаться с чистым листом. Хорошо. Я ей постараюсь передать вашу просьбу. Спасибо вам большое. Угу. До свидания. До свидания. Да. Добрый день. Здравствуйте. Это чистый лист вас беспокоит. Ольгу Валерьевну могу я услышать? Она вам не перезванивала разве? Нет, она, к сожалению, нам не перезванивала. Ну, значит, не считает нужным вам перезванивать. Я прошу прощения, вы могли бы для нее передать информацию от нас? Подождите, вы навязываете свои услуги или у вас заключен с ней договор? У нас заключен договор. И по ее договору идет неисполнение договорных обязательств. Она вам денег должна? Поэтому... Да, в результате чего я хочу сообщить просто о том, что невыполнение обязательств ее стороны прекратит просто нашу работу. Вот и все. Мы не коллектора, мы не банки. Ну, понятно, понятно. Она вам предоплату-то внесла вам? Она внесла часть платежа. Часть платежа, да? По договору. Ага. И когда заканчивается договор? У нее платеж ее договор заканчивается не одним месяцем, но у нее ежемесячный платеж. Мы дали рассрочку, это наше движение в сторону. Я понял. А сумма какая общая по договору? К сожалению, эти вопросы я с вами не могу обсуждать. В принципе, я могу у нее узнать, это не принципиально. Ей, если не хотите, не говорите. Да, вы у нее, я не могу, это конфиденциальность клиента, которую мы защищаем в любом случае. Спасибо вам большое. Все. До свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.